солдаты, депутаты, адвокаты, Аладдины, Буратины, двухметровые блондины. Теплое пиво, воображение жжет, как крапива. Переливается голая тут, петли там танцы, циклера во рту. Тили-тили, тестостерон, постигнем друг друга со всех сторон. В горе и в радости, сзади и спереди, смазно катают статьи в Википедии. Где ты там ползаешь по коридору? Вернемся в сказку, слова которой в голове разорвутся на части. Щипните меня, я храплю от счастья. Чешется в репродуктивной области, я знаю, что там, но важны подробности. Градус приличий стремится к нулю. Все происходит, как я люблю. А все так, все так, все так. Все происходит, как я люблю. А все так, все так, все так. Все происходит, как я люблю. Глупости, будто нечаянно, перерождаются в мелкие гадости. Выбросить жалко, хранить неприятно, место занято новой копией. И от пыльной копоти на локтях и коленях заросшие пятна. Испытание радости, минута мычания. Лопнул бы лук, и стрела не попала бы в сердце размером с четыре палубы. Но было как было, а не как бы было. Ранил, ранила, ранил, убила. Окна забитые жаркими клятвами, вытерты тряпками, закрыты кляпами. Перечеркнуты сеткой рабица, все происходит, как мне нравится. Все так, все так, все так. Все происходит, как мне нравится. Все так, все так, все так. Все происходит, как мне нравится. Снег свидетеля растаял в мае, из себя следы вынимая. В дверях встречала, в окне ждала. Весело было продать два раза, без остановки вращения таза. Нужен мопсик, не нужен бульдог. Это не повод, а так поводок. Мухи на окнах битыми пикселями. Я прекращаю мериться письмами. Вытряхнуть папку, очистить корзину. Пальцы устали тянуть резину. Тормоз технично подрезал скорость. Выдохнули запахи, все успокоилось. Снежная баба растаяла в жижу. Все происходит, как я ненавижу. Все так, все так, все так. Все происходит, как я ненавижу. Все так, все так, все так. Все происходит, как я ненавижу. Пищи будущих ты превращаешь в бывших. рассыпаются числами, дни наполняются чистыми смыслами, с песней по трассе, как фура с галошами, все настоящие стали просто.